482, август 8. «И вознесут вас, и унизят, но для вас мелькнут эти придорожные знаки. И не нужно слишком радоваться, когда вознесут, и огорчаться, когда унизят. Не вашу, но свою судьбу определяют признавшие и отвергшие, ибо принимающие вас меня принимают. Сущность их бессознательна, но неотвратимо реагирует на ваш свет, который получаете от меня. Нет безразличного отношения. Кто-то тянется очень и хотел бы приблизиться больше, но отягощение своими делами и суетою мешает. Только поставивший заботу о свете превыше всего, всех дел прочих земных и забот, подойти может близко. Приближениями и отхождениями не омрачайтесь. Каждый судья себе сам, но подходящих примите, не отдавая сердца прохожим. Пусто кругом, все заняты собою и своими делами, не понимают, сколь коротки они и приходящи. Так же и вы не принимайте за реальность явления мои».